Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 497. Непорочные наследуют добро. Книга притчей Соломоновых, 28 глава, 10 стих. Книга притчей – это книга обетований. В народе Божием обетованием Божиим предстояло превращаться в пословицы. И в этом стихе для нас заключено весьма милостивое обетование. Мы привыкли думать, что для нас хранится много доброго только в будущем, но вот здесь сказано, что этим добром мы уже обладаем. Никакое зло и коварство врагов не может превратиться в нашу погибель. Совращающие упадут в яму, которую они сами выкопали. А наше наследие обещано нам с такой несомненностью, что уже никто и никак не сможет лишить нас его. Да и заблудиться, и уйти с пути мы тоже не можем. Не можем и потерять этого наследия. Итак, чем же мы теперь обладаем? У нас чистая совесть благодаря драгоценной крови Христовой. Мы имеем любовь Божию, которая неизменно принадлежит нам, что бы ни случилось. Наша молитва обладает силой у Бога даже во времена бедствий. Нам даровано провидение Божие, которое постоянно бодрствует над нами, и у нас ангелы Божии, которые служат нам, но прежде всего в нас Дух Божий, который пребывает в нас. Все это фактически наше. Нынешнее и будущее – все наше. Иисус – наш. Слава Богу! Не станем жаловаться, стонать, скупиться и мучиться, помня о том, что у нас ведь так много благ. Будем жить нашим Богом и весь день радоваться в Нем и им. Помоги же нам в этом деле, Дух Святой!